Глава 14. Игнатов. Прикрываю глаза. Хочу расслабиться. Приятная музыка наполняет пространство, но это не дает отвлечься от дел. Дорогой ресторан. Напротив меня сидит мужчина средних лет. Не глупый. Он заметно волнуется, но мне как бы плевать. «Валерий Иванович, на чем мы остановились?» «Вы рассуждали о погоде, что лето в этом году синоптики прогнозируют затяжным». «Да, затяжным. А вот твое назначение на место заместителя нашего глубоко уважаемого губернатора – нет. Вы понимаете, о чем я?» Кутузов понимает. Сглатывает слюну, кадык на его шее дергается, волнуется. «Да я бы и сам волновался, если бы из-под моего стола выдернули секретаршу в самый кульминационный момент». Позвонили и пригласили к Игнатову. Это, конечно, мои предположения только, но все могло быть именно так. «Нет, я не совсем вас понимаю, Александр Александрович. Нет, я все понимаю, но сейчас не очень». «Хорошо, поставим вопрос иначе. Что задумал Машков?» «Кто? Виктор Петрович? Он в области принимает новый коровник, построенный по последним инновационным технологиям. Большое событие для нашего региона». «Коровник – это хорошо. Коровник – это прекрасно. Но я про другие, менее инновационные дела. Грязные дела. Дела, которые мне могут не понравиться, и я за них могу всех наказать. И вы, товарищ Кутузов, тоже попадете под раздачу». Глаза моего собеседника заметались. Господи, кого только назначили в заместители, смотреть больно. То ли дело Барби, вот где выдержка и язвительные замечания, от которых даже я терялся. А с каким достоинством девушка выбирала одежду, не кидалась на яркие тряпки, даже на украшения не повелась. Марат удивился, что я сам повез Алену в бутик. Но я никогда не делаю ничего просто так, всему есть свое обоснование. Иначе я не был бы там, где сейчас, а гнил в какой-нибудь канаве нашего прекрасного региона с инновационными коровниками. Горжусь и собой, и за животных рад. Но не людьми. Люди такое говно. То самое, из-под милых коровок. А местами еще хуже. Закуриваю. После драки в подворотне черного ворона так и не прекратил это поганое дело. И все как-то тянет снова кулаками помахать. К чему бы это? Будем считать, что к дождю. Я расслаблен, я спокоен, но все равно что-то гложет изнутри. Как маленький червячок, паразит, сомнения не дают покоя. Выпускаю тонкую струйку дыма в сторону. Интересно, Алена бы угадала марку сигарет? Они тоже английские. Я, можно сказать, поклонник старой доброй английской классики. С виду скромной, но не дешевой. И не каждый оценит, а вот Барби оценила. Начнем заново, но с другой стороны. Что-то странное замечал последнее время за своим начальником? Что? Что угодно. Суета, странное поведение, дерганность или наоборот, показная расслабленность, мол, скоро заживем как короли. Что угодно. Любовница новая, счета, открытые на чужие имена, продажа имущества или он переписывает его на родственников. «Что угодно, Валера! Напрягись! Ты ведь не первый год знаешь губернатора. И начинал с ним вместе и дружить его семьями. Ты же не думаешь, что просто так оказался на своем месте около Машкова?» «Да, да, я все понимаю». Кутузов задумался, сморщил лоб. А я, пока ждал, затянулся снова. Никотин наполнил легкие. Так же, как аромат чего-то едва уловимо сладкого от Алены, когда мы ехали в машине, и я сделал ошибку. Наклонился слишком близко. Вдохнул, заглядывая в глаза, и уже не мог выдохнуть. Она такая невинная с виду. Но в маленьких зрачках огонь, в котором пляшут черти. Я их заметил, они мне знакомы. У самого такие же. Месяц назад к Машкову приехал племянник. Я даже не знал, что он у него есть. Мы дружим с семьями давно, лет 15, как вы заметили, а вот о племяннике я не знал. Попытался спросить у Виктора, кто такой да откуда. Реакция оказалась странной, и мне ясно дали понять, чтобы я не лез не в свое дело. «Кто такой? Видел его раньше?» «Нет. Он мне не понравился. Надменный, высокомерный. Лет, наверное, 35-37. Хорошо одет, вел себя вальяжно. Я как раз принес доклад, но меня не впустили. Секретарша только сказала, что Виктор Петрович очень занят, у него важный гость. А я еще тогда подумал, что для Виктора Петровича важным гостем можете быть только вы». «А как понял, что это племянник, а не кто-то другой?» «Машков сам сказал тем же вечером за ужином, когда я спросил. Якобы это был сын его старшей сводной сестры, которая еще в молодости уехала за границу. Там вышла замуж и родила Никиту». «Фамилию не называл?» «Нет». «Что еще, кроме всплывшего племянника?» «Ничего, все как обычно. Счета не открывал, ничего не продавал и не переписывал. А потом Машков улетел на дальнюю заимку, на охоту. Сезон открыли на уток. Вернулся недавно». «Как себя вел?» «Нормально, но дерганный немного был. На секретаршу наорал, потом на меня». «Да, дела любопытные. А с мэром Машков не встречался?» «Так они вместе летали на охоту, на 2 дня». «Тебя не звали?» «Нет, я не любитель стоять в болоте и стрелять в птиц. Я гуманист». «Спасибо. Ну и наш разговор останется между нами. Да, Валерий Иванович?» «Само собой, Александр Александрович». Кутузов простился, ушел, а я снова задумался. Последнее время 2 моих любимых занятия – это задумчиво смотреть в одну точку и курить. Так скоро и мемуары начну писать о своей нелегкой бандитской жизни. Есть ли смысл копать, не пойми, откуда взявшегося племянника губернатора? Что за дела у него с дядюшкой и мэром в придачу? Что за сладкое трио образовалось? Очень интересно, не назревает ли заговор в нашем маленьком королевстве с инновационными коровниками? «Марат, ты мне нужен». «Но у меня тут как бы дела, поручения». «Докторша подождет. Дай понять, что ты вернешься и приезжай за город». «Что-то случилось? Девчонка сбежала или что-то вспомнила?» «Почему сразу сбежала? Дома она. Должна быть дома. Платье мерит». «Ты купил ей платье?» «И платье, и трусы. Я сегодня как никогда добрый и щедр». «Дела... дела у прокурора. А нам в них светиться не надо». Отключился. Набрал охрану в доме, словно волнуясь о том, что Алена может действительно сбежать. Но ответили, что все спокойно. На улице она с котом общается. «С котом? С моим котом, который на дух не переносит людей? Который регулярно пускает кровь охране, а с Маратом у него особые натянутые отношения? Чувствую, что когда-то кто-то кому-то нагадил в дорогие ботинки. 4 года назад я нашел его под колесом машины. Шел сильный дождь. Серый маленький комок дрожал, пришлось взять его с собой, проявить гуманность. Так он и остался, и вырос в огромного мейн-куна темно-серого цвета, который гуляет сам по себе где хочет, но всегда возвращается, чтобы подраконить охрану и нассать Марату в ботинки. И вот теперь это чудовище, как прозвала его Алевтина Даниловна, общается с Аленой. Хочу это видеть».